Глава 49, в которой мы с Араэли смотрим на два трупа одного и того же человека. Я наконец узнаю, зачем Араэли так спешила оказаться первой, и мы открываем ворота, а потом... Впрочем, пусть это останется только в тексте. Я открыл глаза и понял, что все-таки уснул. А еще я понял, что, похоже, наступило утро. Нет, вокруг не стало светлее. Комнатку, где мы с Араэли устроились на ночлег, все так же освещал только фонарь. Но шепот и призрачные фигуры пропали. Все-таки чем-то отличалась темнота днем от темноты ночью. Вроде все то же самое, но уже совсем не так жутко. Девушка спала на расстеленном на полу одеяле. И я бы тоже с удовольствием поспал еще, если бы не затекшая шея. Мышцы на ней болели страшно, и первое, что я сделал, проснувшись, принялся их растирать. Потом я понял, что у меня вообще все мышцы жутко болят, поэтому встал и прошелся туда-сюда по комнате. От этой немудреной зарядки я, наконец, окончательно проснулся и решил выглянуть в коридор. В коридоре была все та же темнота, но сквозь проемы дверей по левую руку лился дневной свет. Удивительно, но в дальнем конце коридора, где располагалась лестница, тоже света хватало. Первым делом я прошел в одну из комнат и убедился, что снаружи уже наступило утро. Над городом молнией царила необычная тишина. Однако, если я все верно понимаю, то скоро она взорвется шумом и грохотом очередной попытки прорыва. Тот факт, что Бонги вчера слился, если, конечно, это не было очередным глюком, его вряд ли остановит. Шорох за спиной заставил меня обернуться и укоризненно уставиться на мою спутницу, нацелившую на меня жезл. Девушка еще не проснулась окончательно, но уже была полна решимости меня прибить. «Я вот все задаюсь вопросом», — сказал я. «Какого я еще тут делаю с тобой, если за последнее время ты меня уже второй раз пытаешься убить?» «Сфера! Ключ!» — сказала она хрипло. «Отдай сейчас же!» «А с чего ты решила, что я их у тебя подрезал, а?» Устало поинтересовался я. «Ну и, кстати, все мои вещи остались в комнате. Можешь сама обыскать». «Не то. Совсем не то мне ей хотелось ответить. Я даже отвернулся, чтобы она в глазах не могла прочитать моих сокровенных желаний. Больше всего на свете я хотел подскочить к ней, вырвать из рук жезл и отхлестать ее по щекам. Не факт, конечно, что она бы меня не подстрелила в процессе. И все равно это было бы лучше, чем оставаться спокойным, когда тебя подозревают неизвестно в чем. «Где мои вещи?» Хриплый голос за спиной был полон тревоги. «Там, где ты их вчера оставила», — ответил я. «А где это было, я не знаю». Что Араэли ушла, я понял по затихающим шагам. Сам я никуда идти не собирался. Мне все еще хотелось спать, хотелось нормально поесть. И вообще, свои задачи я выполнил и даже перевыполнил. Все-таки доставил девушку в Ликей. Дальше пусть сама разбирается, что и как ей делать. Я вернулся в комнату, где мы провели ночь, пожевал еще более засохшие, чем раньше, бутерброды, напился воды и устроился на одеяло, на котором до того спала девушка, подложив под голову свою сумку. Очень скоро глаза мои стали закрываться сами собой, и я задремал. Проснулся я от того, что меня изо всех сил трясли за плечо. «Фант, мне нужна твоя помощь!» сообщила Араэли, увидев, что я открываю глаза. «Араэли, отстань!» Попытался я отбрехаться. «Сама иди и разбирайся! Фант! У нас не так много времени! Бонги пошел на прорыв! Фант!» Девушка трясла меня, не давая вернуться ко сну. И, похоже, искренне не понимая, что я просто не хочу ей помогать, даже если этот хам, ее конкурент, вообще все здесь вынесет. «Ну что ты прицепилась, Араэли?» раздраженно спросил я, принимая сидячее положение. Видимо, добродушия и теплоты в моем взгляде было крайне мало, потому что девушка дернулась и, наконец, отстранилась. «Я тебя довел до Ликея?» — спросил я, и она утвердительно кивнула. «Ну так и давай дальше сама. Кто у нас тут наукой увлекается, я или ты?» «Фант, мне и вправду нужна помощь», — тихо сказала она. «Значит, надо было о ней заранее позаботиться», — огрызнулся я с неприкрытой злостью. «Найти человека, которому реально доверяешь, и дотащить его сюда. А то, знаешь ли, я тебе помог, так чуть два раза на перерождение не улетел. И даже не знаю, за что». «Фант, Я повернулся на другой бок и попытался снова уснуть, отогнав глухое раздражение. Однако девушка опять начала трясти меня за плечо. «Фант! Фант! Я больше не буду», — сказала она. «Да просыпайся ты!» «Если ты не будешь меня будить, буду тебе очень благодарен», — буркнул я. «Я в тебя больше целиться из жезла не буду», — пообещала Араэля. «Никогда». «Точно. Прибьешь, не целясь», — все еще обиженно заметил я. Хотя, конечно, обида после такого ее необдуманного обещания все-таки начала отпускать. А уж после того, как меня чмокнули в щеку и самым милым голосом выдали: «Фант, ну пожалуйста, ну помоги, не стала бы я тебя убивать», так и вообще почти прошла. Врала Араэле самозабвенно. Я тогда по глазам видел. Прибьет и не заплачет. Одна беда. В человеческом обществе так принято. Иногда делать вид, что веришь во всю ту лапшу, которую тебе вешают на уши. Иначе конфликт, обиды и «видеть тебя больше не хочу». В общем, пришлось изображать тяжелый вздох, подниматься, собирать вещи и идти с ней, давясь злостью на самого себя. Душа требовала справедливости и наказания несносной особы, а никак не оказание ей помощи. Девушка схватила меня за руку и потащила в тот самый зал, откуда я ее в предыдущий раз и вынес. На этот раз огромный зал был заполнен солнечным светом, который попадал внутрь через отверстие в крыше. Это было просторное прямоугольное помещение, назначение которого определить было решительно невозможно, потому что сейчас оно было совершенно пустым. Внутрь огромного зала вели 5 лестниц. 2 у тех самых ворот, которые пытался открыть Бонги, 2 посередине, по одной из них как раз спускались мы с Раэли, и еще одна лестница, самая широкая, располагалась напротив ворот. В предыдущий день я не обратил внимания, но на полу зала лежало 2 тела. И оба тела принадлежали одному и тому же человеку — Бонги. Просто одно тело, ближе к середине зала, явно пробыло тут несколько дней и активно разлагалось, а второе, слегка поджаренное, лежало здесь пока меньше суток. Араэли подвела меня к воротам и с расстроенным лицом указала на них, после чего достала из кармана золотую цепочку с какой-то металлической деталью. «Ворота к библиотеке и кабинетам начальства», — пояснила она. «Войти невозможно. Стоит потянуться к ручке, как запускается какой-то механизм, и если не отскочить, можно получить молнии по рукам, как он». Девушка кивнула на труп Бонги и от души его пнула, а потом снова посмотрела на меня и указала мне на деталь, которую держала в руках. «Это ключ. Такой ключ позволяет получить сферу познания пневмы, а то и не одну, как повезет. Сфера познания пневмы — это ключ к знанию логосов. Кладешь внутрь неизвестный логос, и постепенно сфера раскрывает его смысл. Иногда на это уходит день, иногда год, иногда вообще десятилетие. Но рано или поздно ответ будет получен. Чем больше сфер у тебя есть, тем больше логосов можно одновременно познавать. Этот ключ я забрала с трупа Бонги». Араэли накинула цепочку на шею, схватила меня за руку и повернула ее ладонью вверх, после чего положила мне на ладонь еще одну деталь. «Это мой, личный», — сказала она. «Сама нашла во время одной экспедиции. Хочешь, будет твоим. Только прошу, если здесь будут сферы, отдай мне хотя бы одну». «Ну вот и зачем мне этот ключ?» — поинтересовался я, возвращая деталь девушке. «У меня за спиной нет дома, Араэли». «Нет дома? Значит, нельзя таскать с собой ценные предметы, которые могут отобрать. И уж тем более мне ничем не поможет сфера». «Фант, за каждую сферу можно получить очень много пневмы», — серьезно сказала девушка. «Любой дом, если ты предложишь ему сферу познания, обеспечит тебя папиром, дирижаблем и еще собственным домом на большой скале». «Или убьет, чтобы ничего за эту сферу не давать», — я улыбнулся. «Чтобы такое проворачивать, за спиной должно быть кое-что посущественнее заикающегося механика и списанного корабельного орудия. Но спасибо за доверие». «Просто хотела исправить свою ошибку», — пояснила девушка, растерянно вертя в руках ключ. В принципе, это можно было расценить как извинение, что в нынешней ситуации меня почти удовлетворяло. «Забыли», — сказал я. «Значит, вот как ты собиралась задобрить отца?» «Ну да», — девушка развела руками. Вряд ли его смягчит даже то, что я могу найти целую кучу логосов. А вот такая добыча — это, да, это вполне понятная трата ресурсов целой скалы. И что у тебя за беда? Двери! Я не могу их открыть! Я уже все обыскала, но никак не могу отключить ловушку с электричеством, — пояснила она и внезапно замерла, подняв палец вверх. Слышишь? Я прислушался и в самом деле расслышал грохот. Бонги снова шел на прорыв. Они уже совсем близко. Араэли с досадой посмотрела на неприступные ворота. А вдруг Бонги догадался, как пройти? Его дядю изгнали со всех скал, когда он занимался изучением электричества и спалил целый городок во время выброса пневмы. А вдруг Бонги что-то знает? Я молчал, раздумывая над тем, что мне сейчас сказала Араэли. Однако девушка неверно истолковала затянувшуюся между нами тишину. «Фант, в твоих яслях ведь не боятся электричества», — сказала она с надеждой. «Ты не боишься молний?» «Еще как боюсь», — усмехнулся я. «Знаю, что будет, если шарахнет». «Ну, хоть какие-то предположения есть, как открыть дверь?» — умоляюще спросила она. «Ну, хоть какие-нибудь». «Дай твой бинокль», — попросил я. Девушка быстро сходила за своей сумкой, достала из нее ящик с биноклем и протянула мне. Я снял с ящичка красивую крышку, вытащил прибор и отдал его обратно. «И что с ним делать?» — спросила она удивленно. «Держать», — ответил я, еле сдерживая смех. «Нужен не он». Я взял в одну руку крышку от ящика, в другую — сам ящик, и смело зажал между ними ручку ворот. Истошный визг за стеной и замелькавшие вокруг разряды заставили Араэли в ужасе вскрикнуть. В воздухе запахло озоном и хвоей. Красивый ящик был у бинокля, но самым главным его достоинством были материалы, керамика и янтарные панели снаружи. Если уж пытаться уберечь себя от электричества, то лучшего я бы и найти не мог. И что-то мне подсказывало, что не просто так именно эти материалы использовал неизвестный мастер для его создания. Как открыть дверь, я разобрался быстро. Ручку надо было всего лишь потянуть в сторону, и дверь, заскрипев, открылась, обнажая перед нами бесстыдную темноту заброшенных помещений. Два фонаря разогнали тьму, высвечивая длинный коридор, каменные скамьи вдоль стен и дверные проемы, зияющие пустотой. Больше всего окружающее пространство напоминало именно то, чем оно и являлось. Обычное учебное заведение. «Надо закрыть дверь», — встревоженно сказала Араэли, прислушиваясь к чему-то за спиной. Поставив фонарь, я снова взялся за ящик и крышку. С их помощью захлопнул створку и внимательно осмотрел ее. Как я и подозревал, изнутри дверь можно было запереть. Опускаешь рычаг, и дергать ручку с обратной стороны можно до посинения. Когда я хватался за дверь изнутри, она вроде бы не била током. Но береженный электрик всегда лучше, чем мертвый. Да и вообще, все вроде бы знают, что не стоит хвататься за оголенные провода. «Дальше не спеши», — попросил я девушку. «Вдруг тут еще есть ловушки. Если слышишь какой-то странный звук, отскакивай назад». Мы двинулись вглубь по коридору, заглядывая в почти пустые комнаты, где изредка попадались каменные элементы обстановки. Горшки, большие вазы, статуи, украшения стен. Если Араэли хоть где-нибудь видела логос, то мы останавливались, а из сумки спешно доставался блокнот, в который девушка и начинала заносить увиденное. Я сначала не понял, зачем ей это, и, конечно, попросил объяснить. «Фант, я же не знаю наизусть всех логосов», — ответила девушка. «Откуда мне знать, известны ученым в этой тетри или нет, и что они обозначают, и какой у них ранг? Этим пусть занимаются графики в академии, а я просто перерисую все, что найду». Вот так мы и двигались, периодически останавливаясь и занимаясь художественным творчеством. Ну или, если честно говорить, просто копированием очень ценных, возможно, а возможно и нет, значков. «Маленькая дрянь!» — услышали мы со стороны двери на очередной остановке. «Сука! Потаскуха! Араэля! Я знаю, что ты там! Слышишь? Слышишь меня? Я тебя достану! Достану и прибью! Поняла, сучка?» Грохот со стороны двери подсказывал, что Бонги не только снова добрался до Ликея, но и все-таки умудрился то ли отключить электричество, то ли защититься от него. И единственное, что ему сейчас мешало до нас добраться, — запор с внутренней стороны. А еще он явно обнаружил пропажу своего ключа. «Не достанется тебе за воровство чужого имущества?» — негромко поинтересовался я у девушки. «Это ключ моего дома», — ответила та хмуро, прислушиваясь к беснованиям с той стороны двери. Он поймал дирижабль моего брата, когда тот перевозил ключ по просьбе отца. Дирижабль он уничтожил, а ключ так и не нашли. Ничего он не сделает, если сам не хочет светить своим воровством. «Почему он настолько сильно тебя ненавидит? Понятно, он вообще никого не любит, но...» «Откуда такая вражда?» — задал я давно назревший вопрос. «Это же явно личное». «Да это...» Раэля перестала перерисовывать логос и сжала карандаш изо всех сил. «Это... В общем, когда мой отец стал главой дома, мы находились в очень печальном положении. Мало пневмы, мало людей, слабый флот. Он даже вынужден был продать 4 сферы познания другим домам. Так бывает иногда. Дома хиреют, и на их место приходят новые, молодые?» — спросил я. «Обычно они сливаются с каким-то другим домом, с более сильным. Дом Сарда — сильный дом». Девушка поморщилась от неприятных воспоминаний. «Тогда отца вынудили согласиться на брак между мной и Бонги. Мой первенец стал бы правителем дома Сарда, а второй ребенок — правителем нашего дома, Филанг. И, конечно, все имущество домов было бы переделено. Моего отца подобный вариант не слишком устраивал, а уж меня тем более. Мне тогда было-то всего ничего. Считай, я 7 лет жила с пониманием, что вот это — мой будущий муж. Но время шло, и наши дела наладились. Отец нашел союзников, и мой дом многое вернул. Я с 9 лет участвую в авантюрах отца». 9 лет? 15 лет на земной лад. Здесь взрослым становятся в 12 лет. Почти в 20 лет по земным меркам. Получается, что все детство Араэли было брошено на алтарь восстановления могущества ее дома. Потому и приставили к ней нянькой Полии. Потому и отправили скалой рулить и опыта набираться. Что ж, это объясняет некоторую, скажем так, излишнюю жесткость ее характера. Объясняет, но не особо оправдывает. Похищение реликвий и артефактов, заговоры и еще много чего. Девушка вздохнула, выныривая из воспоминаний. «Все это хочется навсегда забыть. Я первого человека убила в 10 лет. Сама, лично. Казнила во время выброса. Ладно, забудь. Это просто слабость. Главное, что когда 2 года назад мне исполнилось 12, Бонги было отказано в браке. Я приехала к нему на скалу. Я ведь каждый год приезжала на его именины, когда собиралась вся их семья. Я их ненавижу. Знаешь, сложно было терпеть это отношение. Ты должна быть нам благодарна. Короче, я не выдержала и наговорила всякого прямо на празднике, наотрез отказавшись от брака. Бонги тогда приказал схватить меня и скинуть со скалы. Войну нам его дом объявить побоялся. Зато теперь гадят везде, где только удается». «Вот такая вот аристократическая драма», — дослушав, прокомментировал я. «И сочувствую тебе. И радуюсь, что не стала женой говнюка». «А уж я-то как радуюсь», — Араэли улыбнулась. «Жизнь превратилась бы в кромешный ад. Наслышана от тех, кому не повезло». Мы все больше и больше удалялись от входа, и проклятия разъяренного Бонги, перемежаемые лишь грохотом двери, звучали все тише и тише. Спешить нам теперь было некуда. Пока Бонги не уберется, нас не сможет забрать Рубари. В том, что он обязательно прилетит, я не сомневался. Вряд ли наш дирижабль сбили. У Рубари было достаточно времени для бегства. Мы с Раэли добрались до просторных кабинетов руководства, где вообще зависли надолго, перерисовывая все, что только можно. Я не всегда понимал, почему тот или иной логос расположен в каком-то определенном месте. На стенах, на потолке, на полу. Понятно, что делалось это не просто ради развлечения. Каждый логос и каждая цепочка символов за что-то отвечали. Самое смешное, что это могли быть, к примеру, древние кондиционеры или, наоборот, обогреватели. Все что угодно. По мере сил я девушке помогал. С черчением и письмом у меня всегда было неплохо. По-хорошему, надо было прямо сейчас бежать и забирать сферы познания пневмы, но... А я вот и не понимал, почему девушка не торопится. А сам просто не хотел рушить идиллию, во время которой сливалось все то, что Араэли узнала за время своей жизни. Про то, как получать капитанский патент, про то, куда можно обратиться на большой скале, найдя артефакт. Когда мы оказались внутри закрытой части Ликея, с девушки как будто обет молчания спал. Все, что она раньше отказывалась объяснять или делала это крайне неохотно, сейчас выдавала без лишних уговоров. А подобная откровенность для этого мира была, если честно, большой редкостью. Например, я узнал, что у нее есть 8 братьев, и это, как выяснилось, очень нехарактерно для домов. Но ее отец и мать любили друг друга и хотели много детей. Да и сами выросшие дети очень скоро начинали помогать родителям, укрепляя связи дома. И да, как оказалось, дома и вправду нередко воровали друг у друга ценности. Особенно всякие артефакты и ценные логосы. У ее дома, например, был работающий артефакт, который в день выдавал 1 бочку целебной воды. Вода способна была обновить организм до почти идеального состояния. Подобных артефактов насчитывалось около 2 десятков, и фактически за счет них люди здесь жили очень долго, старея крайне медленно. А еще был артефакт, который поднимал над их родовой скалой непроницаемый купол, способный продержаться почти 3 года. Из собирателей пневмы у ее дома было 2, хоть и слабеньких. А сама девушка была немного пневматиком и графиком. Пусть она знала не слишком много, зато могла совмещать оба умения. А это вообще редкое свойство. Чем больше Араэли откровенничала, тем сильнее орал мой внутренний сканер неудач, сообщая о приближающихся проблемах. В идеале надо было хватать заболтавшуюся девчонку в охапку и спешно бежать. Однако чем больше я об этом думал, тем сильнее было ощущение будущих проблем, которые явно были как-то завязаны на девушку. И это, если честно, немного сбивало с толку. Мы переходили из одного кабинета в другой, когда я задержался, завязывая горловину рюкзака, и в этот момент все вокруг стало чуть более красным. Я поднял взгляд и уставился на алую сферу, которая дрожала, вибрировала, но не издавала ни единого звука. О таком я здесь еще не слышал. И, коснувшись пальцами, понял, что, видимо, это было следствием полученного мною свойства. «Алло, Фант! Я знаю, что это ты! Привет! Не отвечай!» И я промолчал, понимая, что голос, видимо, слышу тоже только я. «Слушай внимательно! Когда все начнется, не убивай ее! Ты понял? Ай! Эле! Ай! Ги!» В этот раз помехи были такие, что мне только и оставалось, что слушать. «Ну все, пока!» «Получена просьба. Когда все начнется, не убивать Араэля. Дополнительно, не убивать Бонги. Оптимально. Фант, Араэля и Бонги должны выжить, когда закроется Эпилитон Псион». Я был совсем не против выжить. И чтобы Араэля выжила. И ладно, даже Бонги можно не убивать. Сразу, во всяком случае. Вот как выйдем, так и прибьем. «Фант, ты где застрял?» — крикнула Араэли, заглянув в кабинет. «Пошли, чего покажу!» Однако до кабинета мы не дошли. Девушка неожиданно дернулась, протянула руку к стене и начала часто вздрагивать. «Араэли!» Я сделал шаг к ней, но она резко обернулась и уставилась на меня пустыми провалами глаз. «Вот ять!» «Фант!» Визгливый голос исходил оттуда, где был виден рот Араэли, но губы ее при этом были сомкнуты. «Ты нам нужен! Возьми ключ!» «Да сейчас, ага», — ответил я, отступая и хватаясь за жезл. И только тут я понял, что он сейчас абсолютно бесполезен. Ведь я не могу врезать по страшной морде ничем, чтобы не повредить Араэли. Дерганной походкой она двинулась ко мне. На миг я увидел ее настоящие глаза, полные ужаса, но тут в чертах ее лица снова проступила отвратительная маска. Говорят, в таких ситуациях кадилом в лоб помогает. Но я не священник, да и кадила, еще пойди его здесь найди. Что туда внутрь-то кладут? Масло какое? Смолу? «Ты нам нужен!» — снова завизжало непонятное создание, захватившее Араэля. Я попятился, а потом развернулся и побежал туда, где у ворот бесновался Бонги, на ходу пытаясь придумать выход из ситуации. Ничем сейчас я не мог помочь Араэля. Вообще ничем. Да и явно не она сама была им нужна. Вот только Бонги с провалами вместо глаз выскочил из темноты мне навстречу, прежде чем я добрался до ворот. Я не успел ничего сделать. Просто не ожидал его появления. Его кулак резко влетел мне в живот, заставив согнуться от боли, а потом что-то тяжелое опустилось на затылок, выключая сознание. «Ненавижу терять сознание».